Декабристы. Но декабристы оставили нам загадку. Почему они стояли на площади в странном бездействии? Почему не напали на дворец, пока верные Николаю полки только собирались? Разгадка все в той же особенности заговора гвардии. Хорошо им было мечтать о свободе и конституции за картами и пуншем, на балах и в гостиных. Теперь они увидели свободу воочию, в образе полупьяных темных солдат, верящих, что конституция — это жена Константина и звереющей толпы, разъяренной черни. Чернь уже разбирала поленья, строившегося рядом Исаакиевского собора, готовясь приступить к разгрому столицы и, главное, к желанным грабежам. И тогда кровавый призрак не столь уж давней французской революции встал над мятежной площадью. Призрак террора. И декабристы испугались. Не понимая, что делать, эти гвардейские заговорщики и горстка штатских интеллектуалов бессмысленно топтались на площади вплоть до выстрелов пушек. Перед сном маленького Александра повели проститься с папа. Комната была ярко освещена свечами. Перед папа стоял арестованный гвардейский офицер. Руки у него были связаны офицерским шарфом, таким же, как тот, которым задушили императора Павла. На софе у маленького столика сидел старый генерал, записывал показания арестованного, допрашивал сам император. Всю ночь, пока маленький Саша крепко спал, к отцу доставляли арестованных главарей восстания декабристов. Впоследствии в этой самой комнате маленький Саша будет учиться. Заря нового царствования. Первое утро в Зимнем дворце. Теперь Зимний дворец стал домом маленького Александра. Воспитатель Карл Мердер ведет его по дворцу. За покрытыми бронзой дверьми кончаются их личные апартаменты. Здесь начинается анфилада парадных залов. За окном Нева, скованная льдом, из огромных окон тянет ледяным ветром. Низкое кровавое зимнее солнце над Невой. Сверкает лед. Сверкают золотые и серебряные блюда, развешанные у дверей. Сверкают каски кавалергардов. Они застыли у колонн, недвижные, как сами колонны. Только близкие к царской семье люди имеют право входа за кавалергардов в апартаменты семьи. Их поставила когда-то императрица Елизавета, и с тех пор кавалергарды стоят здесь уже целых полвека. Бабушка нашего героя по-прежнему боялась мнения Европы, но Николай успокоил любезнейшую матушку. Он сам написал объявление о случившемся, которое должно успокоить Европу. В то время, как жители столицы узнали с глубокой радостью, что государь Николай Павлович воспринял корону предков, в сей вожделенный день было печальное происшествие, которое лишь на несколько часов возмутило спокойствие в столице. В то время, как новый государь был встречен повсюду изъявлениями искренней любви и преданности, горстка подлецов гнусного вида во фраках, и все. Не было никакого восстания, никакой стрельбы, никаких пушек. Было досадное происшествие, не более. Взбунтовалась не гвардия, но всего несколько подлецов штатских. Открытие государя. Но ситуация по-прежнему была тревожной. На первых же допросах Николай узнал, что в заговоре были знатнейшие фамилии, потомки Рюрика и Гедемина, князья Волконские, Трубецкие, Оболенские и прочие фамилии, вошедшие в историю России. Их привозили на допросы из сырых от наводнений камер Петропавловской крепости в Зимний дворец, куда еще вчера являлись они на балы и дежурства в парадных мундирах, обвешанные боевыми орденами за подвиги в битвах с Наполеоном. Ему не было и 30. Он отлично знал, как он непопулярен в столице, и рядом с ним перепуганная, несчастная жена, дурно говорившая по-русски. А за окном дворца короткие зимние дни, сменяющиеся опасной тьмою, и спесивый, враждебный ему Петербург. И могущественные родственники тех, кто сейчас сидел в Петропавловской крепости. Николай ожидал ответного удара от этой чванливой петербургской знати, чьи предки убили его деда и отца. Ждал продолжения мятежа. Но случилось неожиданное. Оказалось, пушки и ядра моментально оздоровили общество. Со всех сторон слышались крики восторга: «Победа! Победа!» Будто неприятельская армия была повержена, а не горстка соотечественников. Молебны заказывали о спасении Отечества. Бывшие друзья, братья, любовники теперь именовались государственными преступниками, и отцы с готовностью приводили детей к наказанию. Вокруг не было отбою от добровольцев на роли палачей, писал современник. Но особенно усердствовали те, кого называли в обществе либералами. Именно тогда Николай понял важный закон русской жизни. Если правитель тверд и расправа беспощадна, самыми трусливыми становятся те, кто вчера были самыми смелыми. Поэтому к участию в расследовании мятежа Николай и решил привлечь вчерашних главных либералов. Покойный император Александр I в начале своего царствования мечтал о великих реформах, об отмене крепостного права. И граф Спиранский стал тогда его главным сотрудником. Это был великий ум. Наполеон шутливо предлагал императору Александру обменять Спиранского на какое-нибудь королевство. Но потом, когда Александр I пережил свои юношеские мечтания и либералы стали непопулярны, Спиранского начали называть агентом Наполеона и даже вторым Кромвелем. И царь отправил графа в ссылку. Из ссылки опального Спиранского вернули только через 6 лет. Но для общества Спиранский оставался символом прежних либеральных идей. Как выяснилось на следствии, заговорщики хотели сделать будущим правителем республиканской России знаменитого графа Спиранского. И Николай поставил Спиранского во главе Верховного уголовного суда определять меру наказания декабристам. Государь не ошибся в сломленном своими злоключениями вчерашнем либерале. Спиранский составил такой список кандидатов на виселицу, что Николай смог быть милосердным. Царь резко сократил список, но 5 все-таки приговорил к смерти. Причем Спиранский предложил четвертовать главных зачинщиков, и опять новый император смог быть милостив, заменил средневековые наказания обычной виселицей. В России не было казней со времен Елизаветы. императрица-нимфа поклялась Господу отменить смертную казнь, если переворот будет удачен. Теперь строгий государь казнь вернул. Но за это время произошло недопустимое. В России разучились вешать. Поэтому виселицу соорудили слишком высокой. Так что пришлось из находившегося по соседству с Петропавловской крепостью училища торгового мореплавания принести школьные скамейки. Пятеро приговоренных декабристов поднимались один за другим на помост и становились на скамейки, поставленные под виселицей. Каждому обмотали шею веревкой, но когда палач сошел с помоста, в ту же минуту помост рухнул. Двое повисли, но трое других попадали вниз в разверстую дыру, ударяясь о лестницы и скамейки. Несмотря на все обычаи, решили вешать заново. Помост поправили и вновь возвели на него несчастных упавших. И герой войны с Наполеоном, полковник Муравьев-апостол, сказал, вновь поднимаясь на помост: «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать!» Под барабанную дробь опять затянули шеи веревками. На этот раз успешно. Остальные участники осуждены были на каторжные работы, разжалованы в солдаты, утеряли дворянство. Вчерашние блестящие гвардейские офицеры очутились на рудниках в Сибири. Все царствование Николая знатные родственники униженно просили помиловать декабристов, но царь не слушал молений. И когда 11 женщин, жены и невесты осужденных, посмели отправиться вслед за мужьями в Сибирь, Николай постарался. Согласно закону о ссыльнокаторжных, аристократки потеряли не только привилегии дворянства, но и самые обычные гражданские права. Общество должно было уяснить раз и навсегда: власть непреклонна. И общество уяснило. Ретиво отреклось от мятежников, даже предалось спасительному сарказму. Париже сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию делает знать. В сапожнике, что ли, захотела? Написала вчерашняя знакомая страдальцев графиня Растопчина. После подавления мятежа Николай хорошо усвоил главный урок управления Россией. Урок, который он будет пытаться передать сыну. В Европе государь должен обладать искусством быть то лисою, то львом, так учил политиков генерал Бонапарт. В России только львом. Разгром декабристов стал концом политической роли гвардии. С походами гвардии на дворец было покончено. Теперь покорная гвардия усердно занималась учением. Николай сделал гвардию похожей на балет, и, как это ни смешно, балет похожим на гвардию. Когда ставили балет «Восстание в Сирале», кардебалет должен был изображать янычар. Николай повелел научить балерин обращению с саблей. В балет были посланы унтер-офицеры. Балерины восприняли это как шутку. Но Николай не терпел невыполнения приказов даже балеринами. Царь был серьезен. Была холодная зима. Царь повелел сообщить, что нерадивых будут выгонять на мороз, заниматься на холоде в балетных туфлях. Нерадивых больше не было. Даже среди балерин. Его приказ. Теперь муха не могла пролететь без его на то повеления. В летнем саду на середине лужайки стоял караульный, гвардеец с ружьем. И Николай однажды поинтересовался, зачем он тут стоит и что он тут охраняет. Никто не мог ответить. Наконец нашелся старик, генерал-адъютант свиты. Он и вспомнил рассказ своего отца. Однажды великая Екатерина прогуливалась по летнему саду и увидела первый подснежник, пробившийся из-под снега. Она попросила, чтоб цветок охраняли, пока она продолжит прогулку. И так как императрица приказа не отменила, на этом месте полстолетия ставили часового. Николаю рассказ очень понравился. И он пересказал эту историю тогдашнему послу в России Бисмарку, добавив, что в дни великого наводнения в Петербурге часовые, которых не сняли с постов, безропотно тонули в наступавшей стихии. Приказ русского самодержца — приказ навсегда. И это должны были теперь понимать не только простые солдаты, но и вся страна. И Бисмарку эта история тоже очень понравилась. Таков был человек, под властью которого России предстояло прожить 30 лет. И 30 лет суждено было Александру быть наследником престола.